и с мелкой оспинкой на круглом лице. Майор Ашидова прохаживалась меж огромных багажных ящиков, постукивая себя стеком по голенищу сапога, и зорко, как ястреб, следила за малейшим подозрительным движением как своих сотрудников, так и клиентов, отправляющих багаж. «Назад? Что это вы передали? Идите сюда, покажите, откройте этот ящик, неважно, что он уже проверен, открывайте, я буду проверять». Еще через неделю врачи близлежащей больницы имени Склифосовского уже знали, что каждый новый вызов скорой помощи по адресу Комсомольская площадь 1А наверняка означает очередной эмигрантский инфаркт в отчаянии от непробиваемости Седы Ашидовой. Если раньше слава майора Ашидовой была узковедомственная только среди зэчек и уголовниц, то теперь Седа Ашидова стала всесоюзной знаменитостью. Все деловые евреи от Киева до Владивостока и от Норильска до Душанбе знали, ее пробить нельзя. И к трем записанным в личное дело Ашидовой кличкам прибавилось еще три – Чингисхан, Сталин и могила. Причем первые две ей дали сами ее подначаленные – инспекторы, лишившиеся своих мелких, но ежедневных взяток. Если ее нельзя купить, рассуждали евреи, тормознувшие свой отъезд из-за непробиваемости Ашидовой, то есть только два выхода – или убить, или трахнуть. Но хотя серьезные деньги, которыми обладали эти люди, давали, казалось бы, возможность реализовать и то, и другое, на практике оба варианта оказались неосуществимыми. Первый – потому что слишком явным был бы мотив убийства. Кому Седа мешала, те ее и убрали. Репрессии обратились бы против всех евреев, а лучшие ищейки Мура были бы брошены на поиски конкретных убийц. И нашли бы они этих истинных убийц или нет, неважно. Несколько евреев все равно получили бы вышку. Таким образом, первый вариант был отвергнут с самого начала. Что касается варианта «трахнуть», то тут за дело брались как любители, так и профессионалы. К любителям следует отнести тех, кто ради своих собственных золотых побрякушек, спрятанных в мясорубке или в утюге, готов был закрыть глаза на сталинские оспинки и кривые ноги майора Ашидовой и осчастливить ее своим бурным еврейским темпераментом. А к профессионалам относились нанятые группой крутых евреев четверо известных московских жуиров разного возраста, один из которых был тенором из театра «Ромен», второй — довольно известным, но спивающимся русским киноактером, третий — эстрадным конферансье с армяно-французской внешностью, а четвертый — чистым альфонсом, выдающим себя за знаменитого грузинского художника. Но и лобовые в кабинете атаки любовников-дилетантов, и профессиональные попытки завязать с Седой якобы случайное знакомство в метро или на улице потерпели полное фиаско. Седа не клевала ни на приглашение в театр «Ромен», ни на эстрадный концерт Аркадия Райкина, ни даже на премьеру «Сладкой жизни» Феллини в Доме кино. Она не реагировала на пронзительные взгляды, на юмор, на армяно-французскую внешность и даже на роскошные усы богатыря-грузина. Всех, кто подкатывал к ней с флиртом, Седа мгновенно остужала презрительным взглядом своих узеньких рысьих глазок и несколькими непечатными выражениями из лагерного лексикона. Обычно эти выражения носили характер крайне обидный для мужской гордости. И после такого грубого отпора, как любители, так и профессионалы, приходили к одному и тому же короткому заключению: «Да ну ее нахер!» Но ехать-то надо. Десятки людей, и каких людей, уже имея на руках заветные разрешения из Авира, вместо того, чтобы уже таки заняться бизнесом в Тель-Авиве, или гулять по чистым улицам Вены, или загорать на солнечных итальянских пляжах Остии и Ладисполя, были ради отсрочки отъезда вынуждены лежать в советских больницах с фиктивными воспалениями легких, липовыми микро- и макроинсультами, самопальной желтухой и поддельной кровью в моче, и, главное, без всякой надежды на выздоровление. Майор Седа Ашидова, маленькая, весом 45 килограммов, татарка, или, как образно выражались некоторые заинтересованные лица, пизда с погонами, вдруг сделала то, что не смогли сделать самые злостные ястребы в политбюро КПСС. Осадила эмиграцию. Не остановила, конечно, нет, но, закупорив московскую грузовую таможню, резко снизила количество выезжающих.